повернулся к Ступину поближе. Наркомов твоих сегодня холодными в подвале нашли. Никаких следов. Это второе. И, заглянув в расширившиеся майорские зрачки, перешел на шепот. А барабану этому Борисову скажи, чтобы отчалил куда подальше и сам сиди тихо, плетью обуха не перешибешь, Коля. Понял меня? У Насти моей спит, оказывается, Евгений Александрович. Майор вдруг поперхнулся, закашлялся, и, наверное, от этого на его глазах появились слезы. Врачи говорят уж давно, теперь он перешел в активную форму. Саркома, капоши, рак такой. Умрет она скоро. Ступин медленно поднялся на ноги и некоторое время молчал, пытаясь справиться с комком в горле. Так что пока живой, я тихо сидеть не буду. Хрусталев не отозвался. Молчание, как известно, золото. Сектор А. Докладываю, что с сегодняшнего дня, согласно устной директиве, в служебном кабинете объекта П задействована контрольная система УХА. Записи разговоров прилагаются. Исполнитель 22. Глава 22. Держаться на хвосте у Феррари было делом непростым. Под ее капотом ржал табун горячих жеребцов, а болт, который забил господин Горкин на правила движения, был большим и толстым, так что, если бы не радиомаяк, следовать за ревущим болидом было бы затруднительно. Действительно, получалось не у всех. Снегирев уже дважды наблюдал, как водитель Феррари, сам того не замечая, отрывался от машин наружки. Те, правда, прибегали к помощи постов наблюдения и каждый раз принимали иномарку по новой, как говорится, не мытьем, так катанием. Не укрылся от его глаз и тот примечательный факт, что помимо ментов имелась еще одна конкурирующая фирма, проявлявшая явный интерес к господину Горкину и к его кругу общения. Что-то уж больно знакомое показалось Снегиреву голубенькая девятка, ехавшая за Феррари. Десятки корпусов перед мышастой. Глянув в оптику на ее номер, он рассмеялся. «Надо же! И Сергей Петрович Плещеев тут же! Интересно, чем на самом деле занимается его якобы охранная контора? Уж не коллеги ли они?» Где-то к полудню наружка вдруг отстала, не иначе как менты устроили обеденный перерыв. Зато на рандеву с господином Горкиным засветился законодатель Шагаев. Депутат изволил прибыть в одиночестве на скромной 520-й БМВ-хе. И чтобы не устраивать кучи малы, по окончании стрелки Снегирев двинулся за народным избранником. Верно говорят, что талантливый человек талантлив во всем, но посредственность, соответственно, все делает хреново. Машину Шагаев водил безобразно, суетливо, опасно и бестолково. Снегирев без труда проследовал за ним на Ржевку, где неподалеку от церквухи, в которой, говорят, венчался Суворов, БМВ остановилась. Скоро рядом с ней припарковалась белая волжанка, пернатая от антенн, и не худенький мужичок в консервативном драповом пальто пересел в машину депутата. Было слышно, как он раздраженно хлопнул дверью бомбы. А на сердитых воду увозят. Включив электронику бинокля, Снегирев навел резкость и прямо перед собой увидел заплывшие жиром бесцветные глазки, но его больше интересовали губы толстяка, вернее, их артикуляция. Чтобы духа твоего не было в совке, тот не говорил, а вылаивал слова, и брыли его при этом мелко тряслись. — Держи! — он сунул Шагаеву конверт. — И отцу скажи спасибо, а то... Не прощаясь, он выкатился из БМВ-хи, плюхнулся в свою машину и рявкнул водителю на базу. Волга с ревом убралась прочь. Запоминать номер было бессмысленно. Он покоился в специальных направляющих, и заменить его на другой могли в любое время. Депутат же отчалил не сразу. Вытащив сотовую трубу...